Глава 9. Зачистка. Духарев въехал на пригорок и увидел Межич. Кучку хаток, до которых оставалось километра полтора. Уже отсюда было видно, что село чистое, не сожженное. И угодья вокруг тоже в порядке. Не затронула война Межич, что не может не радовать. Усадьбы отсюда не видать, но можно надеяться, что и она в порядке. «Может, дозор послать, батька?» — предложил Велим, увидев, что воевода замешкался. «Без надобности», — качнул головой Духарев. «Ныне все булгарские вои по замкам попрятались, а в здешнем господарстве замка нет. Его покойный кесарь разрушил». «Кесарь? Зачем?» — заинтересовался любознательный Йонах. «Боярин здешний в мятеже против него участвовал, вот зачем», — ответил Духарев, вспомнил рассказ Мамчила Мышаты. «Ну так убил бы боярина. А замок зачем рушить? Отдал бы кому-нибудь из верных». «Тебя не спросили», — фыркнул Велим. «Так глупо же», — воскликнул Йонах. «Сейчас бы крепость была, пригодилась бы». «Ну да», — усмехнулся Велим. «Не с кем было хакану булгарскому посоветоваться». «Не родился тогда еще хузарин Йонах, а то б непременно за тобой послал. Не подскажешь ли, Йонашек, как мне царством управлять, а то я не ведаю». «И подсказал бы», — запальчиво объявил Йонах. «Может, тогда б он Булгарией правил, а не на смертном одре лежал». Теперь засмеялся не только Велим, но и все, кто слышал, включая и Духарева. «Слышь, батька, а может, все-таки послать дозор?» — снова предложил Велим. Духарев посмотрел на своего сотника. Вид у того был озабоченный. «Что тебе не нравится?» — спросил воевода. «На поля глянь, что видишь?» Духарев посмотрел. «Вижу, хороший урожай будет, если ратники не стопчут», — сказал он. «Не о том я. Смердов на полях нет. И виноградник справа там тоже никого». «Не нравится мне это. Вдруг засада?» Духарев задумался. В словах сотника был резон. Духарев пожалел, что взял с собой только 20 гридней. Не хотелось лишнего внимания привлекать. «Посылай», — разрешил он. «Пусть разведают и сельцо, и в усадьбу. Усадьба вон там, в четверти поприща». Дозор вернулся быстро. «Нету там воев», — доложил старший. «Гульба у них там». «Какая еще гульба?» — удивился Духарев. «Похоже, волоха чествуют. Бабы там с мужиками, мужики в личинах. Ну, как у нас на капищах». «Волоха?» Вот теперь Духарев действительно удивился. В отличие от киевских языческих земель, Булгария была почти сплошь христианской. А уж покойный кесарь вообще святоша был, каких поискать. Трудно поверить, что под боком у столицы смердом позволено устраивать языческие игрища. Хотя с поправкой на войну... «Сам видел?» — строго спросил воевода. «Сам!» — кивнул Гридень. «Мы к ним шагов на 100 подобрались. Смерда в голых в личинах видели, а воев с оружием нет». «Может, все-таки ловушка?» — подумал Духарев. «Спрятать в домах ратников, а смердов заставить праздник изображать для притупления бдительности?» «Нет, маловероятно. Это ведь надо заранее знать, что воевода киевский Серегей с малой дружиной в Межич приедет». «Хотя в жизни всякое бывает». «Сделаем так», — решил он. «Подъедем поближе, потом спешимся, подберемся тихонько, да и поглядим, что там за игрище». Так и сделали. Подъехали скрытно, коней оставили в рощице. Подозрения Духарева по мере приближения к деревеньке все росли, поскольку русам... так и не встретилось ни одной живой души, и даже коровы, пашиеся на лугу, щипали травку сами по себе, без пастуха. «Вон, смотри, батька, каков игрун!» — шепнул Велим, подтолкнув воеводу. Игрун и впрямь был колоритен. Голый, удилище торчком, патлы торчком, на морде кожаный намордник, из-под которого борода тоже торчком. И Грун пристроился к плетню, пустил струю. Гуманный Велим дал ему возможность справить нужду, а потом аккуратно взял за горло и уложил пузом на травку. И Грун трепыхнулся было, но ощутил бодрящее прикосновение железа и притих. «Глянь, батька, какие знатные письмена!» — варяг показал на спину пленника. «Письмена точно были знатные». Эдак с полгода назад кто-то весьма качественно обработал мужицкую спину кнутом. «Личико ему открой», — велел Духарев. Под маской обнаружилась испуганная рожа типичного булгарского смерда. «Кто таков?» — негромко спросил Духарев. «Жечка я», — просипел мужик, кося глазом на упершийся в горло Велимов за сапожник. «Истинной веры братства праведного Богумила послушник! Что он лепечет, батька, ты понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Духарев. О Богумилах он слыхал. Сектанты местные считают, что мир этот создан дьяволом, а вывод делают такой: «Долой попов и общественно полезный труд! Жрать, пока не вытошнит! Совокупляться максимально омерзительным способом и все, что в мире есть хорошего, по мере силы сгадить! Такой вот активный путь избавления от привязанностей! Еще слыхал, что мясо богумилы не едят и животных не режут, только людей!» «Сколько ваших в селе?» — спросил Духарев. «То не ведаю», — пролепетал сектант. «Много, с полсотни, может. Главный кто?» «Праведный старец Азанаил». Зубы Богумила выбивали дробь. «Только он не в селе, в усадьбе». «В усадьбе тоже ваши». Лицо воеводы стало таким страшным, что сектант и вовсе лишился дара речи, только головой дернул, кивнул. Духарев задумался на полминуты. Дружинники его тоже ждали. Укрывшись кто где, слушали ор и виск, прикидывали, куда бежать, кого рубить, если батька отдаст соответствующую команду. А прикажет отступить — отступят так же неслышно и незаметно, как подобрались. Смердов скрадывать не печенегов в поле брать. Это как после турьих ловитв на коров охотиться. «Туда глянь, батька!» — тронул плечом воеводы глазастый ёнах. «Экое украшение там на воротах! Уверен, что не копченые в селе, похоже на их забавы!» Духарев глянул. «Да уж, на печенегов очень даже похожи. Жуткое зрелище. К воротам вниз головой был прибит человек. Живот у человека был вспорот, все внутренности наружу. Платье его, пропитавшееся кровью и испражнениями, свисало вниз на голову. Если бы не серебряный крест, вбитый верхушкой в землю, Сергей не догадался бы, что замученный человек священного сана. Духарев аж зубами заскрипел, сдерживая накатившееся бешенство. Сдержал. Превратил ослепляющий гнев в холодную расчетливую ярость. Мысленно поклялся: «Если, не дай бог, с Людомилой случилось худое, вырежу всех, а вожаков моим варягам отдам. Пусть поупражняются в технике активного допроса». Пока Духарев думал, из-за крайней избы выскочила растрепанная баба. За ней... мужик, наподобие взятого Велимом, тоже голый и в маске. Баба бежала, вереща, не разбирая дороги. Вдруг споткнулась и шлепнулась в густую траву. Мужик, обрадованный, надал и тоже шлепнулся. Раз! И нету. Если видел кто из села, ни за что не догадался бы, что не сами они упали, а гридни духаревские помогли. Воевода никак не мог решить, сразу к усадьбе идти или сначала зачистить село. Решил сначала зачистить. Одно из его главных правил — не оставлять за спиной ни одного дееспособного врага. «Велим, скажи всем, по сигналу войти в село и всех, кто в такой дряни, — Духарев тронул мечом маску пленника, — резать, других не трогать, разве что сами полезут». Велим кивнул. Передал ближним дружинникам те дальше. Духарев выжидал, пока приказ обойдет всю цепочку. «С этим что?» — Велим показал на трясущегося Богумила. «Я же сказал, всех, у кого личины!» — буркнул Духарев, вытягивая из ножен оружие. «Правой — обоюдоострый меч византийской ковки, левой — узкую легкую саблю из темного дамаска. Всех!» И завыл по волчьи, поднимая свою дружину. Гридни Духарева налетели на игрунов, как коршуны на курятник. Десятка два конных помчались в обход перехватить самых шустрых, остальные цепью бегом от хатки к хатке. Нашинковали дюжины три, потом уже неспешно, тщательно прошлись по избам. Кто в маске, резали, остальных выгоняли наружу, где другие сбивали смердов в гурт, как овец. Потом еще раз прошли, прирезали еще пяток спрятавшихся. Мерзостей Богумилы успели натворить немало, но мерзостями русов не удивишь. Те же нурманы, бывает, и похуже творят. Но с нурманами пришлось бы повозиться, а этих проще, чем дюжину свиней зарезать. Жаль... Семя паршивое из чрев здешних опоскуженных баб и девок обратно не извлечь. «Чужие среди вас есть!» — рявкнул Духарев, возвышаясь конной статуей над перепуганными смердами. «Ну-ка!» Из толпы тут же выпихнули двух мужиков и одну бабу. «Зачем священника убили?» Обманчиво спокойным голосом спросил Духарев. Богумилы молчали, чуяли нехорошее. Правильно чуяли.